Квашню емкостью несколько ведер взгромоздил на полку, а завязал худо. Ночью пала непогода, шкуну закачала, ржаной опарой и начала устилать спящих промышленников, накатала в их сапоги. В другой раз у Володи Воронина хлебы вышли, как утюги, хоть ножи о них точи. Володя испугался, что дядя хозяин шкуны забронит, и потихоньку уплавил ковриги в море. А дядя наехал на хлебы-то. Плывут ковриги рядышком, и чайки летят, поклевывают. Так грех и открылся. В мурманских станах живут временно одни мужики. За чистотой должны следить зуйки. В праздник, бывало, стряпают из белой муки, а выйдет вроде ржаного. Лапы уповарят в саже, а все с песнями. Один поет. Три дня печь не топил, много сору накопил, ложки вымыл, вощи вылил. Другой припевает. Косяки скребу, пироги пеку. Ну, частенько ругаются, обижаются тоже, что работы много. Кисни, квас, с полу грязь, капитану вырви глаз. Помню, в море дело было на корабле. Капитан достал с ребятам строжающий. Чуть не угодят и гроза. В наказание на берег не отпустит. Каково мальчишкам заперти сидеть, когда старшие гуляют? Зато как привезут этого капитана с берега, мертвецки пьяного, да повалит спать. Ребят тихонечко танцуют около и припевают. Как за эту выслугу, что нас на берег не выпустил, чтоб трясло тебя потряхивало, выш печь бы побрасывало, под семью одеялами, под тремя покрывалами, тебе сквозь печь бы провалитеся, в ощах заваритеся, пирогом подавитеся. В глаза ведь не посмеют сказать ничего, хоть так, бедные, душу отведут. Приход шнек и ел в становище возвещают своим криком чайки. Зуйкет слышит и торопится, ног под собой не чует. Как старшие с делами покончат, зуйки кричат с порога поварни. «Кормщики с рядовыми! Пожалуйте, хлебы есть! Надо вежливо звать!» Летает этот чумазый кок по становищу, ищет своих, рвется в куски, горячится, что обед остынет, а кричит честно. «Господа промышленники наши! Милости просим обедать!» Про себя-то всего насулит. Стол обихаживать тоже надо умеючи. Со стен сажа, а без чистой хотя бы холщовой скатерти помор за стол не сядет. Пока из-за стола не встали, нельзя из чашек мисок лить в поганое. Ужасно, если хлебная крошка упала на пол. Его скорее с поклоном поднимут. Во внеобеденное время посуда с едой должна быть покрыта, а порожнее опрокинуто. Перед едой помор трижды окатывает руки водой. Руки поморы моют ежеминутно. Есть и бани в становищах, где моются раз или два в неделю. Баню тоже зуёк обязан стопить. У иного дровишки худящие, возглящие, не горят, только тышкаются. Другому воду носить лихо из горной речки или водопада, дразнят друг друга. Ведь к баню топит, сидм вод носит. Решто-то розно, он принес порозно. Хуже всего тюки отвивать. Тюк — часть яруса океанской рыболовной снасти.